Пошел глянуть. Деток трое. Одна вроде самочка, махонькая, пищит. Другой вроде как мальчик, но так сразу не скажешь. Третья не разбери, поймешь что, а с виду как шар. Мохнатая, страховидная. Круглое такое, но с глазками. Взяли его на руки, покачали, запели. А татусеньки, татусеньки, татуа, кукусеньки, кукусеньки, куку. А оно толк оттолкнулось, да на пол. И соскочила, по полу клубком покатилась и в щель ушло. Бросились ловить, руки растопыривать, табуреты, лавки двигать. Куда и там? Бендик постоял, посмотрел, как сквозь туман раздравил Оленьку с благополучным окотом, пошел к себе. Теща побежала Терентьевича Петровича звать, смотреть, внучатами хвастать. Залег на ухнувшую, застонавшую лежанку, знатную пролежал себе яму за пустые годы, за бесчетные безрадостные ночи. Хмурился, думал, ушло под пол, это было одно, а вот как бы не вылезло, книг грызть не начало, может, законопатить щели-то? Половицы совсем прохудились. Семья-то наскребет за день копны. Другой раз идешь, смотришь, словно цельная голова волос на пол упамши.